Да, впрочем, что говорить? Поставим вопрос иначе, не в плоскости исторических научных исследований, а в другой. Не является ли во все века истории для человека высшей степенью подвига, высшим состоянием, до коего он может подняться в героизме своем, подвиг и состояние жертвенности? И в этом смысле не будут ли вечны и на все века справедливы слова о том, что никто же большей жертвы не имеет, аще отдавай душу за други своя? Что, скажем уже до конца, без этого высокого чувства, без этой готовности отдать себя за других, человеческое общество попросту не может существовать, что когда тот или иной человеческий коллектив пронизают идеи своей корысти, эгоизма, жестокости и насилия, человеческое общество, побежденное ими, скоро гибнет, как бы устроено и могущественно оно ни было. И в этом смысле, по крайней мере, мы можем говорить даже и теперь, и с точки зрения нашего атеистического и материалистического воспитания, что жертвенный подвиг Христа в пору крушения античного мира спас человечество от гибели, указав новые идеалы новой жертвенности, новой самоотдачи за други своя, взамен утраченных античных, и тем самым позволил утерявшему цель и смысл существования обществу вновь обрести для себя и цель, и смысл, и веру, вырастив в недрах умирающего античного мира новые живые побеги юной культуры, охватившей вскоре все Средиземноморье и половину Европы, и получившей со временем название культуры христианской. Скромный обряд, трапеза верных, вспоминающих учителя своего, с течением веков превратился в пышное богослужение, литургию, или по-русски обедню. Название обедни указывает на обычное время совершения ее до обеда. Явились строгие правила, чтение апостола и Евангелия, кондаков и тропарей, стройное пение антифонов и молитвословий украсили древний обряд. Кандак – церковное песнопение, содержащее тему праздника или почитание святого, в честь которого совершается литургия. Тропарь – молитвенная песнь, выражающая сущность празднуемого священного события или изображающая главные черты жизни и деятельности прославляемого святого. Антифон – попеременное пение двух хоров, разделенных на два клироса. В напряжении духовного творчества первых веков христианства сами собою слагались все более сложные формы литургического действа. Виднейшие отцы церкви Иоанн Златоуст и Василий Великий оставили нам свои каноны литургий, ставшие основою православного богослужения. Само литургическое действо обозначало теперь как бы сразу и рождение, и крестную смерть Агнца Христа. Отправлять литургию получил право только пресвитер, священник. Диакон уже не имеет права совершать литургию. Приготовление символической трапезы, проскомидия, разрезание хлеба, вынимание частиц из просфор, приготовление вина и прочее, происходит обычно в алтаре, на жертвеннике, и совершается священником после обязательного к тому молитвенного приуготовления. Пока там, в алтаре, происходит приготовление святых даров, в храме находятся молящиеся христиане и те, кто еще не принял крещение, а только готовится к нему, оглашенные. И начало литургического действа так и называется «литургия оглашенных». На литургии оглашенных после великой ектеньи, антифонов, пения Тресвятого и прочих молитвословий читают отрывки из Евангелия, что символизирует проповедь Христа народу, почему эта часть литургии и открыта равно для всех, и христиан, и неверующих.